Глава 13. Ценности определяют нашу сущность. Я шагал по ощетинившимися баррикадами улицам, наблюдая весьма интересную картину самоорганизованности многочисленных небольших групп выживших. «Добрый день!» Я заранее отключил кепку и выставил перед собой щит, выходя из-за угла и натыкаясь на дуло пары автоматов и заточенные куски арматуры, обчищающих окраинный магазинчик. «Замри!» Я послушно замер, подняв на уровень груди пустые руки, демонстрируя мирные намерения. «Кто такой?» «Зовут меня Лид. Я ищу одну группу. Вот, думаю, у вас спросить. Может, видели?» «Не видели мы никого. Иди отсюда!» Ствол автомата двинулся в сторону угла, из-за которого я вышел. «Погоди, Сень! А что ты можешь предложить за информацию?» Я осмотрел магическим зрением их скудный арсенал системных навыков и сделал вид, что вытаскиваю из-за спины предмет. «Перчатки качественные, плюс 5 к силе. Достойный обмен». «Настоящие?» «Сам посмотри». Я вытянул вперед руку, чтобы они считали характеристики. «Давай перчатки и задавай свой вопрос». «Я его уже задал. Меня интересует группа порядка 2-3 десятков очень сильных, хорошо вооруженных бойцов. Вошли в город примерно 3 дня назад с восточной стороны. Слышали про таких?» «Сперва перчатки». «Я положу их здесь, и пусть тот, кто знает, подойдет и заберет их. Ответ я хочу услышать до того, как нога, рука или любая другая часть тела их коснется». Я не стал спрашивать их согласия, а просто положил перчатки и отошел в сторону на 5 метров и сложил руки за спиной. «Слышь, это вообще ты сейчас на мушке находишься? Че ты такой борзый? Условия нам ставить? Была бы здесь бригада чертей, тебя бы уже до последней нитки раздели. И хорошо, если бы ты смог уйти на своих двоих». «Была бы здесь ужасная и страшная бригада чертей, они бы уже сдохли». «Типа ты такой сильный и жесткий?» «Типа, мне похеру, не тратьте время. Здесь отрядов, как дерьма, вокруг промышляет. Я к вам пошел потому, что вы первые на пути попались. Рожайте уже скорее». Говоривший все это время со мной лысоватый мужик с квадратной башкой и стареньким калашом переглянулся со своими подельниками и, опустив ствол, направился к перчаткам. «Я не знаю таких, не видел. Но если кто и в курсе происходящего, то это либо союз кочегаров, которые промышленную зону удерживают, либо ребята этого безумного доктора. Они всегда в курсе всего происходящего вокруг». «Забирай. Где найти одних и вторых? А также рассказывай все подробности о них и их группах. Лидеры, состав, цели, поведение и прочее». «Этого не было в условиях за...» Я прервал этот бестолковый бред, кинув ему один из десятка редких предметов бижутерии. В данном случае — кольцо. «Я слушаю. Не забудь про детали». «Это самое...» Мужик почесал подбородок и начал, наконец, говорить по делу. «Союз кочегаров — это крупнейший в городе союз, созданный сильнейшим игроком города — кочегаром. Они зачистили многие районы, дали возможность нам и дальше выживать. Их основные силы находятся на линии раздела. Весь город севернее, вместе с промышленными районами, занят ордами зомби. Между реками и засели кочегары, прямо от бывшего цирка до ипподрома Акбузат, с небольшими точками вроде того же торгового центра «Планета». Сидят, отражая их атаки и копя силы для зачистки оставшейся части города. Их поддерживают все в этом городе, без исключения. Те, кто не поддерживает, либо изгоняют, либо того». Он провел ладонью по шее. «Ведь только конченые мрази не поддерживают тех, кто сражается за свободу их же собственной жопы. Поэтому все, кто здесь занимается добычей, в обязательном порядке поддерживают их вещами и информацией». «Понятно. А доктор?» «Это группа странных ребят. Кто руководит у них, непонятно. Но слухи ходят, что именно Виктор, у которого второе имя, системное, Хохол, стал во главе после исчезновения дирижера. Они не особо лезут в наши дела. Сидят в своих хоромах и охраняют близлежащие территории, в частности, клиническую больницу. Время от времени помогают кочегарам и торгуют. Вообще говорят, что они изучают зомби и систему, проводят в лабораторном комплексе эксперимент и прочее. Но я лично в это не особо верю. То, что они при бабле, имея дефицитные товары и производят зелье здоровья, верю. Сам покупал. Во все остальное не верю. К ним тоже стекается информация, причем не меньше, чем к кочегарам. Если кто и в курсе той группы, о которой ты говорил, то они точно. А так ты можешь долго по городу искать тех, кто видел нужных тебе людей. Спасибо. Берегите себя. Я активировал способность кепки и с использованием превосходных показателей скорости двинулся в сторону докторов. Если у них есть зелье лечения и способ их производства... В общем, убью двух зайцев сразу. Или хотя бы постараюсь этого добиться. Лагерь докторов внушал уважение. Во-первых, на небольшом клочке земли явственно были видны целые линии оборонительных рубежей с постоянной охраной. Я больше 10 минут ловил момент, чтобы пробраться внутрь. Очевидно, они и не идиоты, чтобы подарить технологию и способность к производству столь необходимых зелий здоровья. Поэтому я решил использовать метод промышленного шпионажа и осторожно пробирался внутрь. Проблема осталась прежней. Чтобы не попасться на глаза, необходимо было как минимум не взаимодействовать с предметами на территории, например, не открывать, по возможности, двери, не трогать вещи и прочее. Еще приходилось запускать и контролировать мух-разведчиц, чтобы уклоняться от гипотетических встреч, а также быть бесшумным, насколько это возможно. После периметра еще 20 минут провел в попытке найти возможность войти в здание. В итоге рискнул и заскочил за одним из бойцов, шедших на обход. Да это нифига не ночлежка для выживших. Это действующий лабораторный комплекс. Клетки с зомби, мутантами, крысами, которых, кстати, выше 2 уровня мы так и не видели. А здесь они были от 1 до 5, включительно. И эта крыса внушала невольное уважение своими размерами и яростными глазами. Я позволил себе потратить еще 15-20 минут времени на поиск и обследование. Благо, мухи дали полную картину здания, но разобрать кривой почерк с искаженным зрением мне было не по силам, и приходилось пробираться, попутно уклоняясь от бдящего ока в лице десятков развешанных и работающих по всему зданию камер. Нашел я и место производства зелий здоровья. При мне вынесли ящик с 20 малыми зельями здоровья, так что рецепт действительно у них был. В качестве компонентов удалось рассмотреть какие-то листья, камни маны и кровь животных. Например, те же крысы, которые у нас особо не котировались за противников. Кстати, если они будут быстро плодиться, из них можно сделать ферму для пополнения мяса. Понятно, что не деликатес, но крысюк 2 уровня весит уже 10 килограмм. 5 уровень, который я увидел в клетке, был размером с хорошую дворовую собаку, 20 килограмм или больше. Вопрос только, чем их кормить? Так-то я наблюдал, как они зомби хомячили на раз. Ничего удивительного в этом не было. Скорее, само собой разумеющееся зрелище. Но такую крысу жрать я и сам не позволю даже под угрозой голодного бунта. Ну разве что после проведения масштабного биологического исследования и получения подробной информации о характеристиках такого мяса и сравнения с мясом крысы на нормальной диете. А где его провести, это исследование? Да хрен его знает. Умнику подкину задачу, пусть думает, ищет вместе с Хельгой людей под этот проект. Вообще, помещения больше напоминали декорации из фильмов ужасов. И это притворяющимся на улице. Там тишь да благодать, да зомби пасутся, как овечки невинные. Удалось и непроизвольно получить другую, важную для меня информацию, подслушав разговор. Спасибо восприятию. Даже в помещении, где 2 врача в костюмах ближе к 18 веку, чем к современности, обсуждали, как бабки, последние новости. Сплетничали они, покуривая сигары, задрав фирменные, судя по обмундированию местных шишек, маски а-ля «Чумной доктор» на лоб. «Слышал, Ятагана убили?» «Да, причем птички щебечут, что за просто так». «Есть подробности? Я после смены отсыпался, вообще все пропустил». «Ну, конечно, ты подрыхнуть гораст». В общем, его группа только-только ипподром зачистила окончательно. Порядок навели, как пришли эти борзые и ультиматум поставили». «Какой ультиматум?» «Ну, мол, так и так, мы теперь здесь главные. Если хочешь, можешь либо сваливать, либо шестеркой побегать». «Ятаган? Шестеркой?» «Ну, вот именно. Сам понимаешь, как он отреагировал. Сразу и послал, и на дуэль вызвал, так как посчитал обычными залетными. Они ни хрена не обычные. Два десятка вооружения, как у элитников кочегаровских. Самый главный из них, говорят, кивнул одному из прихлебателей и так пафосно заявил: «У тебя 30 секунд очистить занимаемую территорию». И он очистил всю группу ятагана. А это, на секундочку, 15 отлично экипированных и прокачанных бойцов. Их кочегар давно бы к себе забрали, если бы не необходимость в городе порядок поддерживать и район зачистить до конца. И это только один из них такой кипш навел. Да, хреновый расклад. Тут и оно. Кохол, как услышал новость, сразу к кочегару стрелку забил. Шепчет, что объяснимся даже, возможно. Дальше я слушать не стал, так как уловил всплеск оживления персонала базы. Спустя 2 минуты я понял причину такой аномальной активности. С переговоров вернулся Хохол. Я решил не рисковать и ретироваться. Вот только, как назло, единственный выход был перекрыт свитой местной шишки во главе с ним самим. Уединился в приемном покое и стал ждать, пока они свалят. Мимо пронеслась часть местных, затем импозантно по коридору прошел сам Хохол. Одет он был под стать своему прозвищу и, как оказалось, классу. В кожаном коричневом плаще, черных сапогах с металлическими вставками, в перчатках откуда-то из эпохи Ренессанса, кожаной шляпе в английском стиле и маске с клювом и защитными очками, полностью прикрывающие лицо. Фигура была сутулая, не совсем очевидного телосложения, но, судя по всему, худощавого. Рост 1,70 м плюс-минус пару сантиметров. Внушительный уровень. Хохол, чумной доктор, 16-й уровень. Любопытный экземпляр. Подтверждая мои мысли, этот самый экземпляр остановился в конце коридора и поднял вверх кулак. Вся процессия замерла и перестала дышать, как и я. Шумно пошморгав носом по воздуху из стороны в сторону, тот медленно развернулся в мою сторону. «Это еще что за вторженец?» В его руке в мою сторону уже направлялся пистолет, а я, охреневая от тупости ситуации, прикидывал варианты. Первое. Драться. Не подходит. Они мне нужны и вроде как в правильную сторону воюют. Второе. Договариваться. После того, как меня спалили, это не вариант. Ведь меня либо упакуют, убьют, и срать они хотели на мои намерения, либо я перейду к первому пункту. Третье. Сваливать. Тогда есть шанс, что все обойдется. Ведь есть? Ну, я и побежал. Стекла были все с остальной решеткой, поэтому пришлось выносить ногами дверь и нестись к периметру. Прыжок, 2-метровая стена с колючей проволокой остаются где-то внизу. Я приземляюсь на какие-то стройматериалы, сгибая редкими ботинками гвоздь, предательски целившийся мне в район пятки, и прыжком влетаю в окно 2-го этажа дома напротив. Теперь надо уединиться и вновь активировать слетевшую способность кепки. Только выдохнул, как интуиция взвыла, и в районе лопатки загорел огонек, направленный против меня злобы. Я резко влетел в первую по счету дверь и оказался в разгромленной квартире. Ускорился и понесся к окну, планируя сваливать из этого района. На дороге у меня скорость будет явно повыше. «Стой, сука!» Послышалось позади меня в момент, когда я уже прыжком влетал в окно. Окно оказалось офигенного качества. Разбивая кирпичи оконными креплениями, мы втроем вылетели со 2-го этажа на улицу. Я, окно и ушиб моего хлебала, вырвавшего окно из проема. Хоть бы щит активировал, идиот. Руки, выставленные вперед, не сильно спасли ситуацию. «Сам стой, сука!» Злобно прокричал я спрыгивающему через дыру в стене мужику в плаще, стартуя вниз по улице. «Если не пидор, тормози! Иди шкалоту на понт бери, позер! Догоню, вскрою, как порося! Смотри, легкие не выблюй! Я открою огонь, если ты не остановишься! Задрот, смотри, не поранься! Остановись, я все прощу! Не прощай, Хуан Карлос, нашей любви пришел конец! Гомик сраный! От гомика в маске слышу! Эй, че утих? Придумаю, как я тебя буду убивать! А вы правда зелье здоровья продаете? Не таким ублюдкам, как ты! Доктор оказался тем еще ловкачом и бегунком. И хоть я мог от него уйти, если бы выложился на все 100%, я понял, что смысла в этом особого нет. Ведь, по сути, он меня по запаху нашел. А значит, обоняние у него очень развито, и он вполне мог запомнить мой запах. А так как от его шайки мы свалили довольно далеко, есть возможность поговорить один на один, без крайних последствий. Поэтому я остановился. Выносливость показывала 73% от максимума. Нормально побегал. Мой оппонент вовсе не был таким же свежим огурчиком, как и я. Видно, что погоня ему тяжело далась. «Что? Все? Бобик сдох!» Он пытался отдышаться и сохранить невозмутимость одновременно. «Да я тебя умоляю, просто жалко стало тебя». «Тогда ты готов быть разрезанным моим скальпелем?» Док достал реальный скальпель, который немного светился в магическом зрении. «Ой, да брось ты, я просто не хотел убивать потенциальных союзников. Подумаешь, зашел разведать вашу базу. Вдруг вы там на детях эксперименты ставите и рабов содержите для разных целей. Тогда бы сжег хуям вас, а вот вы живы, значит, не все потеряно». «А пупок не надорвешь? Или мы, по-твоему, молокосос какие-то?» Я лишь улыбнулся и сложил руки за спину. На всякий случай раскинул между нами зону контроля в виде так полюбившейся мне сферы. «Ты уже прошел эволюцию. Никто в этом городе не может сравниться со мной в скорости. Ты первый». «Я просто не давал тебе отстать». «Тогда точно прошел. Скажи прямо, зачем ты тут? Ты один из этих ребят с ипподрома?» «А знаешь, скажу и не совру. Надеюсь, ты ценишь честность. Я здесь по целой куче причин, сводящих все в одно слово — информация. И я и впрямь хотел бы поторговать, и, возможно, даже получить рецепт здоровья. Насчет этих ребят. Нет, я не из них. Но у меня к ним большие вопросы. Я пришел за ними. И если вы не слишком рады их появлению и их действиям, то мы сможем это обсудить в нормальной обстановке, так же, как и возможность стать полезными друг для друга». «Ха!» Кахол задумался, и хоть на нем была маска, я даже почувствовал, как он прищурил за ней глаза. «А сможешь это все повторить перед моим человеком? Сразу предупреждаю, он ощущает правду и ложь». «Да легко». «Ну, тогда пойдем обратно, а то полгорода пробежали». «А можно вопрос?» «Какой?» «Почему Хохол? Других вариантов не было?» «У меня фамилия Хохлов». «Вопросов больше не имею. Пока что». «Слушай, Хохол, я, конечно, понимаю, что тебе невыгодно изменение расклада, но вот так, первому встречному, организовывать помощь в таком мутном деле? Сам посуди, если они реально настолько сильны, как ходят слухи, то нам это лишь на руку, городу лучше». Кочегар поджег сигару и задымил не хуже печи на сырых дровах. «Смотри фотки». Тот в ответ лишь кинул один из стареньких телефонов с неубиваемой батареей и посредственными характеристиками. «Что это? Это где?» Кочегар пролистал все фотографии и пошел по второму кругу, вытягивая сигару похлеще кальяна. «Заправка Олдимобил. В 3 километрах от нее. Труп только гнить начали». «И?» «Вот тебе и сила новых законов. Надежды города. Вырезали 1000 беззащитных людей. Ублюдки, как их поискать?» «Информация достоверна? Я тебе хоть раз врал?» «Тогда это проблема». «Да, это проблема. И наш гость хочет пообщаться с ними и помочь нам решить эту проблему». «Ну так и в чем вопрос? Я сразу говорю, своих людей не дам. Мы и так потеряли за последние 2 дня слишком многих. Эти сраные зомби, нажравшиеся нефти, бегают, как такие же сраные камикадзе под руководством долбанных огненных магов». «Враг учится, это верно. Один из прогнозов сбывается. Вопрос в другом. Наш, возможно, новый друг крайне настойчиво просит рецепт зелья. А я не понимаю, почему я один должен оплачивать его услуги. А он вообще справится? Ему можно верить? Справится. Если то, что я видел, лишь часть его способностей, то он без проблем сумеет добыть языка и уйти. А нас такой вариант уже не устраивает. Нам нужна тотальная зачистка либо контроль. В данный момент у нас нет ресурсов для подчинения залетных. И что ты предлагаешь? Раз уж я оплачу эту услугу, думаю, будет справедливо, если ты компенсируешь мне часть расходов. Только не говори, что ты хочешь. Да, мне нужен свободный доступ к древу. И еще мне нужно, чтобы ты договорился об этом с Лилией. Я не хочу превращаться в ее жалкую игрушку, которая будет развлекать ее, пока не надоест, и она не решит пустить меня на удобрение. Ты же знаешь, что я не могу ей приказывать. Но она к тебе прислушается, так ведь? Все это так, но я не могу гарантировать... Тогда я не могу гарантировать, что оплачу услуги наемника. И придется нам решать эту проблему по-своему. И еще вопрос. Потянем ли мы? Ты сам знаешь, что один прокачанный боец стоит десятки более слабых. А эти суки очень хорошо прокачались. Я поговорю. Выпуская кольцо дыма и стряхивая пепел на ковер, кочегар уставился в отражение переливающейся всполохами люстры, украшавшей кабинет олигарха, в котором они сидели. «Я поговорю». Операция началась с заходом солнца. Придурки хоть и были поумнее многих прочих, даже караул выставили, часовых назначили, все же допустили одну роковую ошибку. Посчитали себя максимально крутыми альфачами, которым никто не указ и угрозы не представляет. В общем, были они чересчур расслабленными. Вот одного такого расслабленного ссыкуна я и повязал. «Всего один укольчик, и будешь ты здоров», — прошептал я не успевшему упасть в кусты залетному гаду, перехватывая тело и унося в подвал. Люди чумного доктора вызвались обеспечить наблюдение, на что я с радостью согласился, так как у меня появился еще один наблюдатель, помимо мух. Близко они не подходили и делали вид, что наблюдают за фронтом, который проходил всего в паре сотен метров от ипподрома. Я связал надежно, как мог, стальными тросами и веревками противника, после чего кинул его в клетку, подготовленного для беседы, подвала. Очнется он минут через 30, если не сработает живучесть. Удивительно, но за это время я словил еще две рыбки, одна из которых была заместителем командира отряда. Скоро их хватится, поэтому пора ускорить процесс. До пробуждения первого ждать минут 10 максимум. Очнулся он всего через 3 минуты. «Бля, башка!» «Привет, Жигуль. Ты находишься у меня в гостях, и мы с тобой сыграем в одну игру». «Ты кто такой, сука? Ты хоть понимаешь, с кем ты связался?» «О, нет. И с кем же?» «Придурок, развяжи меня, и, быть может, ты не сдохнешь этой ночью». «И кто же меня убивать будет?» «Скорее всего, Зоргу поручат, а может быть, и Стэшу. Тяжело сказать наверняка». «Стэшу? Что-то знакомое. Это не он?» Я вытянул из коморки метр на метр тело в бессознанке. «Сука!» «Давай так, душегуб, я вас всех все равно убью. Вопрос лишь один. Как именно?» Я активировал призыв насекомых, и маленькая комната наполнилась 5 огромными жуками. «Я могу быстро и милосердно убить вас. А могут это сделать мои милые друзья. Вот, познакомься, это Феликс, не имея понятия, от какого жука он произошел, но его жвала острые, как скальпель, а сила сжатия такова, что стальную трубу разрежет не хуже промышленного резака. Вот, смотри». Я поднес к передней части жука стальную трубу диаметром 5 сантиметров, и он мгновенно разделил ее на 2. Металл громко упал на бетонный пол и остался там лежать. «Вот, можем с его помощью уменьшить тебе рост. По сантиметру за каждый проигнорированный вопрос. Интересно, насколько ты станешь короче, прежде чем сдохнешь?» «Ублюдок! Хуй тебе! Нас скоро хватится, и пиздец нагрянет к тебе в гости!» Я бы не был столь категоричен. Ваша выходка заставила немного пересмотреть взгляды местных, И не все они такие слабаки, как те ребята, которых вы застали врасплох. А вот эти два жука... я зову их Биба и Боба. Догадываешься, почему? Нет? Ну и ладно. Они хуже горных баранов. Постоянно бодаются, сталкиваются. Но если надежно зафиксировать тебя, то есть шанс, что до момента твоей смерти они смогут сломать немного костей. Личный рекорд у Бибы составляет 77 костей. Очень живучий попался парень. А ты выглядишь даже более крепким. Так что я надеюсь на рекорд. Все равно у меня еще много птичек будет, которые споют нужную мне мелодию. Ты блефуешь! Совсем скоро они придут! Я их знаю! А ты нет! Ты понятия не имеешь, с кем именно связался! Да пусть приходят на здоровье! Мне же легче. Не придется бегать за ними по всему городу. Вопрос лишь в тебе и в том, как ты проведешь остаток своей конченной и никчемной жизни. Кстати, познакомься с милашкой. Милашка готовится стать матерью и ищет, кто бы стал донором крови для ее деток. Она вводит особый хоботок в тело жертвы и размещает под кожей свои яйца. Те впитывают кровь жертвы, насыщая будущих деток милашки, и даруют им силу жертвы. К сожалению, хоть и очень страшная и мучительная смерть, но довольно быстрая. Уже после 20-го укольчика жертва, как правило, теряет сознание и умирает в течение 5 минут. А пятый у нас... «Блядь, хули ты хочешь? Мы тебя не трогали, мужик! Отъебись! Давай мирно порешаем!» «Порешаем обязательно. Но неужели ты думаешь, что за убийство нескольких тысяч моих соседей, жителей моего родного города, я позволю тебе уйти живым?» «Они бесполезные! Обуза! Трусливое и неудачливое дерьмо, которое только сжирало наши припасы и замедляло передвижение!» «И это повод зарезать их, как животных?» «Молчи, сука, пока милашка не засадила тебе свое потомство прямо в гнилой рот! Я задаю вопросы! Ты, падаль, четко и по существу отвечаешь! Спиздишь хоть раз? Пизда тебе! По яйца всажу за каждый блядский твой ответ не по теме! Или же наполненный гнилой неправдой! Всосал? Я у тебя, говноеда, спрашиваю!» «Понятно все. Что ты хочешь знать? Пойми, я не хотел, но выбора не было. Когда он приказывает, никто не думает, делать или не делать». «Милашка, кажется, он не понял, что ему нужно отвечать только на те вопросы, которые я задаю». «Стой, стой! А-а-а, сука, зачем? Больно, больно, больно, больно! Пиздец, уёбок, как же больно! Оно пульсирует! Зачем?» «Вижу, что ты готов к продуктивной беседе. Начнем, пожалуй. Итак, первый вопрос. Когда ты присоединился к группе беженцев?»